И она пошла к машине. Женщина с ребенком еще некоторое время стояли на месте. «Что же нам делать?» – вздохнула мать. «Тетя нас спасла», – ответил мальчик. «Может, пойдем к берегу?» Это последнее, что услышала Анастасия от спасенных, когда подошла к оставшемуся мужчине. «Говори, кто твой хозяин и где он?» Встав напротив, Романова смотрела на него сверху вниз. «Кто вы? Что вам нужно?» – запричитал мужик. «Кто твой хозяин и где он?» – сказала царевна. «Больше повторять я не стану». Мужчина немного успокоился. Он огляделся по сторонам и понял, что больше никого не осталось в живых. «Я не понимаю, о чем вы?» – начал он, но в его колено тут же воткнулся короткий кинжал. Альфа не стала долго ждать. Омега закрыла рот мужику, чтобы не кричал на всю округу. Подождав, пока он успокоится, девочка убрала руку. «Продолжим», — тихо сказала Анастасия. «Я не», и во вторую ногу воткнулся кинжал, и другая девочка прикрыла рот рукой. На третий раз он сдался. «Это глава города. Он сказал, чтобы всех детей, которых мы найдем, везли к нему в администрацию». Анастасия понимала, что никакой жалости к врагу не должно быть, а особенно к тем, кто имел зачатки хаоса. Например, этот мужик. Ему даже наличие запрещенной магии не придало храбрости, и он быстро сдался. «Сколько вас таких групп? Какие маршруты?» После полученной информации девушка кивнула помощникам, и те быстрым движением обезглавили врага. Они накинули капюшоны и направились к администрации. Смысла тянуть больше не было. Есть точная цель и главный враг. По дороге Анастасия сообщила Майклу маршруты машин и что с ними делать при встрече. «Никакой жалости к тем, кто познал хаос», — хладнокровно сообщила она. На подходе к зданию она все чаще замечала что-то странное. То помятый светофор, то дыру в стене. Когда они втроем подошли к администрации, все встало на свои места. Здание окружил Нахимовский военный транспорт. Машины только занимали позиции. «Ой, мы что, опоздали?» — удивилась Альфа. «Сейчас проверим», — вздохнула Анастасия. При виде знакомых гербов на транспорте на душе стало чуточку легче и теплее. Видеть в другой стране что-то родное всегда приятно. Пробраться мимо гвардии, даже Нахимовской, было для царевны нетрудно. Все же никто не успел активировать специальные артефакты на проникновение. Внутри они тут же натолкнулись на дорожку из трупов. От всех фанило хаосом, а где-то впереди слышались крики и звуки битвы. «Опоздали», — вздохнула Анастасия. И помощница везил ее за руки. Затем как дети потянули ее вперед, словно там их ждал аттракцион. В конференц-зале они увидели адмирала Петра Нахимова, который голыми руками ломал шею какому-то пухлому и злому китайцу. «Ой!» Нахимов увидел девушек на входе и слегка удивился. На его ойканье обернулись остальные солдаты, нацелив на незнакомых оружие. «Здравствуйте, Петр Борисович. Вот уж не думала, что мы с вами так встретимся». Впервые за день улыбнулась Романова. «Настенька, дорогая», — жизнерадостно воскликнул Нахимов, как куклу отшвырнув тело. «Я так соскучился, как ты выросла, а мы тут, как видишь», — главу города пытались допросить. Он кивнул на толстяка со сломанной шеей. «Ага, вижу, я тоже пришла к нему на прием», — кивнула Настя. Нахимов вытер руки о шторы и пошел к обнимать царевну. Но дорогу преградили две девочки. «Ой, опять вы!» Он по-отечески наклонился к ним и потрепал по головам. «Я и забыл, что вы не растете». Но помимо этого он выпустил свою ауру, чтобы помощницы царевны знали, с кем говорят. «Не стойте у меня на пути», — улыбаясь, произнес Нахимов, но его интонация слегка изменилась. «Простите их, Петр Борисович», — вмешалась Романова и обняла адмирала. «А я и не думала вас тут увидеть. Что вы забыли в этом городе?» «Ох, Настенька, кажется, я напал на след алтаря». Он скинул со стула труп и сел. «Но это очень хорошо, что мы встретились. Давай расскажу. Поместье рода Кузнецовых. Г. Широкова. Миша, ты уж извини, что я без парада», развел руками Петр Петрович, выходя из шестой машины по счету. «Это же не официальный визит. Так что я так, по-простому». «Ну да», хмыкнула Лора. «Проще некуда. Зато мои домашние при полном параде». Гвардейцы стояли вдоль дороги в идеальную шеренгу. Трофим всех подобрал по росту, чтобы казалось еще круче. Все с иголочки. Чистые, опрятные. Форма подшита. Ну, красавцы. Маруся тоже уже подскочила к Петру Петровичу с караваем. «Добро пожаловать к нам в скромную усадьбу Кузнецовых». Раскланялась она. «Изволите отведать свежего каравая?» Царь удивленно посмотрел на меня, а я только развел руками. Пришлось ему немного подыграть. Он попробовал хлеб с солью, поблагодарил Марусю, поздоровался с Трофимом. Я тоже спустился поприветствовать его. Мы обменялись рукопожатиями. «Ваше Величество, сперва перекусим, а потом перейдем к делам», — сказал я, приглашая его в дом. «Поверьте, Маруся у нас готовит лучше всех в империи». «Ох, Михаил», — хмыкнул царь, — «ты же знаешь, я прожил достаточно долгую жизнь, пробовал очень много блюд, так что твое заявление очень вызывающее». «Возможно», — улыбнулся я, — «но не попробуешь, не узнаешь». «Верно, согласен», — кивнул он, проходя в дом. «А у тебя уютно. Бывал я когда-то у твоего отца в Москве, чем-то напоминает». Я провел небольшую экскурсию по дому, познакомил с девушками. Кицуня не сильно удивил Петра, однако Лис быстро признал в царе хорошего мужика и полез лизать ему руку. «Хех, удивительно, как давно я их не видел», — хмыкнул Романов. «Пока Маруся заканчивала со столом, мы прошли во двор, и там меня ждало небольшое удивление. Любавка аккуратно вышла из ангара. Уж не знаю, что так ее заинтересовало, но обычно она при гостях не выходит. А тут, может, почувствовала что-то. Царь же, прогуливаясь у бассейна, замер, когда увидел монстра. «Дядя Петя!» — крикнула Любавка и радостно побежала к Романову. «Радостно, это с моей точки зрения, так как я улавливал все ее эмоции. Со стороны же казалось, что на царя несется опасный монстр, хаотично махая передними лапами. Несколько охранников напряглись и встали перед Романовым. Отошли!» — рявкнул Петр, и охрана тут же расступилась. Сам царь расставил руки и обнял монстра. «Дядя Петя! Дядя Петя!» — повторяла Любавка. «Я так давно вас не видела. Как у вас дела, Любавка?» — по-доброму произнес Романов. «Мы с Олей думали, что ты пропала. Я же искал тебя. Прости, что раньше не приехал. Столько дел. Он правда искренне рад ее видеть», — сообщила Лора, аккуратно сканируя царя. «Не сомневаюсь», — кивнул я. «Вопросов к Любавке у меня появилось чуть побольше. После того, как царь поболтал с девочкой, и она показала ему ангар с одеждой, мы наконец вернулись в дом, где начался звездный час Маруси и Насти. А я думал, вы приедете с Катей», — спросил я. «Она чуть попозже приедет», — вздохнул Петр, закинув пельмешку в рот. Сказала, что ей не интересны все эти расшаркивания. Наконец, прием пищи был окончен. Маруся с Настей получили свою порцию комплиментов. И все же царь признал, что это один из самых вкусных обедов, что он ел. «Так, пообедали, теперь перейдем к делам», — наконец произнес он, хлопнув в ладоши. Я был с ним согласен, но все же не мог сказать это первым. Даже в гостях царь был главным, как и в разговоре. Мы переместились на террасу, где уже стоял самовар и пирожки. «Ваше Величество», — начал я, — «раз уж у нас неофициальная встреча, то я бы хотел спросить, что с Захаром и Есениным?» Царь вздохнул. Он не спешил с ответом, размышляя над каждым словом. «Сашу забрал отец к себе в поместье», — наконец произнес он, — «а с Захаром сложнее. Пушкин поместил его в сложнейшие заклинания защиты. Он не выберется. И что вы с ним будете делать? Изучать?» — честно ответил царь. «И все? Большего тебе знать не положено», — ответил он, отпив чай. «Но я приехал не за этим. Ты отлично показал себя в Османской империи и Монголии. Да, алтарь упущен, но мы его найдем. Ты предотвратил войну. Это очень значимый поступок. Благодарю. Мне просто повезло попасть в такие обстоятельства». Пожав плечами, я сделал пару глотков горячего чая. «Всем бы такие обстоятельства», — улыбнулся царь. «Ну да ладно, все же это еще не конец. Китай оказался источником распространения хаоса в том метеоритном поясе. Моя Анастасия сейчас ищет алтарь. Есть вероятность, что в Китае он не один. А что с Кореей? Нахимов защитил границы и под натиском австралийцев Китай отступил. Теперь у них другие заботы. Пока складывалось ощущение, что он что-то не договаривает. Ваше Величество, если вы не против, я бы хотел узнать настоящую причину вашего визита». Бровь царя поднялась вверх. «Что ж, я хотел сказать, что за твои подвиги тебе полагается куча наград и премий. Также хотел сообщить, что скоро на счет твоего рода поступит сумма для благоустройства Сахалина. Но не только это. Он достал из внутреннего кармана небольшой конверт. Тут собрана информация про все известные на данный момент алтари по всей планете. Глава 19. Посидели, покушали, царя послушали. Меня разрывали два противоположных чувства. С одной стороны, документ, который передал мне Петр Романов, был сверхсекретным, и этим как бы намекал, что пора бы со всем этим разобраться. Но с другой стороны, как бы это объяснить? Хм, Я, блин, молодой парень, студент, неужели нет никого, кто бы с этим справился лучше меня? Нет, я, конечно, могу, но мне и отдохнуть хочется, а еще путешествовать. Хотя, смотря на Машу, понимаю, что это будет проблематично. Что-то у тебя какие-то несвязные мысли пошли, фыркнула Лора. Реально рассуждаешь, как пацан. Миша, ты не забыл, что тебе на самом деле не двадцатка? Не забыл, но документ говорил сам за себя. На меня накладывалась ответственность за уничтожение алтарей, хотя оно и так напрашивалось. У кого еще есть эта информация? Поинтересовался я у царя, беря папку и быстро пролистывая ее. Из тех, кого ты знаешь, это Кутузов, Нахимов, Пушкин, Есенин, Толстой, Чехов. Ясно, кивнул я. Как я понимаю, князь Чехов смог научиться изгонять хаос. Говорит, что да, но пока практики не было. Миша, я все понимаю. Сейчас у империи небольшие проблемы с Европой и Китаем. Разные враги, но что-то мне подсказывает, их объединяет хаос. Вполне возможно, пожал я плечами. Когда брат Валера вернется, я у него уточню. Замечательно, кивнул Петр и откинулся на спинку, сделав пару глотков. А у тебя тут неплохо. Должен признать, выпечка отменная. Как думаешь, твоя Маруся согласится переехать в Кремль? Ваше Величество, при всем уважении, этот ценный сотрудник останется при мне, улыбнулся я. Сами понимаете, ценными кадрами, даже в кулинарной сфере, никто не разбрасывается. Понимаю, все же, как человек, царь показался мне неплохим. Старой закалки, но в хорошем плане. Мог смотреть в будущее, но при этом его мировоззрение очень тяжело, но подстраивалось под новые реалии. Котя вносила свою лепту в это. Когда в Москву? Неожиданно спросил царь. Завтра. И надолго? С легкой улыбкой прищурился он. Ой, ну не знаю, а насколько надо? Кажется, я догадывался, о чем пойдет речь и решил поиграть с ним в эту игру. На недельку. Я приеду через 3 дня в столицу. Тебя надо наградить по всем правилам. К тому же документы на Сахалин заберешь. Еще документы? Закатил я глаза. А как же, словно учитель, царь покачал головой. А ты думал, парочка коробок, и все? Видел бы ты, сколько у меня документации в кабинете. Слава богу, канцелярия оставляет лишь бумаги на подпись. Остальным занимаются помощники. Может, тоже открыть свою небольшую канцелярию с отделами? А что, мысль хорошая. Только где взять столько квалифицированных специалистов? Вот в чем вопрос. Но об этом я подумаю позже. Надя будет только рада. Я думаю, ваше величество, не расскажете про Любавку? Откуда она? Почему она ведет себя как ребенок? Возможно, это единственный раз, когда мы общаемся в неформальной обстановке, так что я не стал тянуть. Хм, по этой реакции царя я понял, что он что-то дознает. А ты с ней говорил? Пока нет, признался я. Не знаю, с чего начать. Происхождение Любавки мне неизвестно. Просто в один момент она появилась у Володи, и все. Как так? И вы не спрашивали? Конечно, спрашивали. Но он отмалчивался. Видишь ли, хоть мы и дружили, Володя всегда был довольно скрытным человеком. В один прекрасный день он просто пришел на полигон вместе с ней и поставил перед фактом, что это его животинка. Так и сказал. Царь даже немного улыбнулся, погрузившись в воспоминания. Как сейчас помню, солнечный день, мы с отрядом за городом, в моем поместье, где располагалась штаб-квартира. Мы не видели Володю, наверное, месяц. Тогда еще Сережа Есенин шутил, что он решил сам закрыть все метеориты, мол, мы его только отвлекали. Но он пришел и привел Любавку. Скажу честно, женская часть нашего коллектива быстро прикипела к ней. Думаю, ты и сам заметил, что хоть она хоть и выглядит устрашающе, но в душе ребенок. Я кивнул. С того дня она всегда с нами. И должен сказать, Любавка делала большую часть работы. Правда, тогда еще не вызывала метеориты, хмыкнул царь. У нас с этим строго. Любавка этого не сделает без моего разрешения. Охотно верю, кивнул царь. Володя тем летом был очень счастлив. Наверное, это его первый прирученный монстр. По крайней мере, до этого у нас не было подобной информации. Владимир был настолько хорош, о, Романов как-то грустно улыбнулся. Он был великолепен. Лучше него я магов не знаю. Тогда как он умер, время. Время его убило. Царь встал и повернулся к стене. Время любого одолеет, Миша. Не расскажете, 300 лет назад медицина была не такой, как сейчас. Многие полагались на травы, колдунов, шаманов и прочее. До того, как у нас появились магические способности, Володя заболел. Чехов, да и Иоанн с Розой, так и не узнали, чем именно. Даже магия его не излечила. Он повернулся ко мне и посмотрел на меня серьезным взглядом. Оказалось, что болезнь, возникшая до появления магии, никак не лечилась. Но насколько я знаю, он умер в бою, удивился я, вспоминая мысли Ерха из какой-то деревянной лачуги. Формально, да, но ему уже тогда немного осталось. Он ослаб, сильно. Но даже так он был куда сильнее всех нас. Царь грустно вздохнул и прокашлялся. КХМ, что-то я размяк. Знаете, это неплохо, вспоминать старых друзей, особенно если они были вам близки. Тут нет ничего зазорного. Может и так, царь хлопнул в ладоши. Так ладно, давай закругляться. Основную информацию я тебе рассказал. Жди звонка от моего помощника. Думаю, дня через 4-5 буду тебя награждать. Идет. Кстати, а чего Машенька так быстро ушла? Я ее только встретить успел, и все. Видимо, приехала Катя, и они где-то в доме. Сам же быстро проверил через болванчика, где моя жена. Ну да, как я и сказал, в комнате у Маши. Только она какая-то бледная, а Катя что-то рассказывает. Уж не стал подслушивать. Вообще у тебя тут чудно. Похлопал царь меня по спине. Даже живую воду достал. Заглядывайте летом, тут гораздо лучше. Сказал я, но, подумав, добавил. Да и зимой приезжайте. Я баню построю. О, это ты зря сказал. Хмыкнул он. Я эксперт по баням. Попробую удивить меня. Вызов принят. По дороге обратно мы еще раз заглянули в дом. Маруся все не упускала возможности покормить царя. Настя крутилась рядом и помогала. «Кстати, а где Надя?» – спросил я Трофима, только сейчас поняв, что она так и не выходила к царю. «Так, она с девочками работает», – развел руками Трофим. Я повернулся к Петру Петровичу. Тот спокойно изучал интерьер гостиной. «Ваше Величество, позвольте, я вас познакомлю со своим финансовым помощником. Даже я бы сказал, что это все благодаря ей. Она давно хотела с вами познакомиться. Последнее я добавил от себя, но она об этом не узнает. Надя, когда работала с помощницами, уходила в отдельный конференц-зал. Там у них были разные экраны и доски. В общем, все, что нужно офисному работнику. Я открыл двери зала, и мы зашли внутрь. А тут работают мои дамы, гордо произнес я, огибая руками все помещения. Правда, их работа больше напоминала муравейник. Девушки с завязанными в пучок волосами бегали туда-сюда. Кто-то агрессивно считал на калькуляторе, кто-то рисовал графики. В общем, такое я видел только в кино. Энда, я себе это представляла немного по-другому, сказала Лора. Когда мы зашли, никто даже не обратил на нас внимания. Судя по всему, Надя их знатно загрузила. Пришлось сказать погромче. Кто видел Надю? Из дальнего конца зала из-под горы папок поднялась рука. Ага, нашлась. Хочу познакомить вас с Петром Романовым. Сложив руки в рупор, крикнул я. Вот тут все замерли. Признаюсь, эффект царь произвел очень забавный. Девушки быстро обрабатывали то, кто перед ними. Секунда, вторая. Потом все начали суетиться и бегать. И вот все выстроились в шеренгу. Дамы, вольно. Улыбнулся царь. Вы не военные. Ведите себя свободно. Ваше Величество. Надя вышла вперед и поклонилась. Для меня большая честь познакомиться с вами лично. Если бы я только знала, что вы загляните к нам на рабочее место. Ничего страшного, Наденька, верно? Девушка кивнула и покраснела. Я ненадолго, сказал царь, обводя всех присутствующих. Михаил сказал, что вы хотели со мной познакомиться. Ах, Михаил сказал. Мимолетный взгляд в мою сторону говорил о том, что мы бы лучше поскорее скрыться из дома на пару дней. Да, конечно, я очень хотела с вами познакомиться. Кто же этого не хочет? Она быстро поправилась и улыбнулась. Дамы, обратился ко всем царь, вы отлично справляетесь со своей работой. Все, что показывал Миша, заслуживает уважения. Это в первую очередь ваша заслуга. Без хорошего финансиста можно натворить делов. Полностью с вами согласна, кивнула Надя, продолжая стрелять в меня глазами. Все же времени у Петра оставалось не так много. Он попрощался со всеми, позвал Катю, и, запрыгнув в свой неприметный кортеж, они умчались по делам. Я же собрал всех в доме. Что ж, считаю, что этот сложный день удался. Все справились. Молодцы. Его Величество остался доволен. Также сообщаю, что завтра я улетаю в Москву. И что-то я не припомню, чтобы мы устраивали праздник по моему возвращению. Как вы на это смотрите? Все были не против. Гвардейцы переоделись в обычную удобную форму. Мы вынесли под навес большой стол. Поставили мангалы, сделали шашлык. В общем, простой отдых в кругу близких. Маша сидела рядышком и рассказывала разные истории, пока меня не было в городе. Я же наслаждался всем, что происходило. «Ты заслужил», подняв бокал с вином, сказала Лора, сидя напротив меня. «Как и ты», кивнул я и поднял стакан с чаем. Уже к вечеру, когда посиделки закончились и довольный народ разошелся по своим вечерним делам, я собирал сумки. Маша все это время сидела на кровати и читала. «Поедешь со мной?» Сложив портальный камень, я повернулся к ней. «В Москву?» – удивилась она. «Да, хочу тебе показать кое-что. Да и я хочу, чтобы со мной рядом была супруга, когда царь будет награждать меня, а то опять пойдут странные слухи». «Какие это слухи?» – прищурилась она. «Ох», – я улыбнулся. «Как-то я пришел на светское мероприятие вместе с рыцарями. Вот тогда все знатно офигели. Ха!» Прикрыла она рот ладошкой. «Ну да, неосмотрительно с твоей стороны». Она не ревновала к рыцарям. За это время они узнали друг друга поближе, и Маша понимала, что девушки очень хорошие и преданные воины. Однако я бы не сказал, что она ревновала меня к кому бы то ни было. Наверное, за это я и полюбил ее. «Ну так что, полетим на дирижабле?» — только спросила она. «Ага, Надя выкупила для меня люксовую каюту», — похвастался я. «Ой, ну богач, князь летит, вы посмотрите», — она засмеялась. «Но-но, милочка, вы разговариваете с героем империи». Я решил ей подыграть и поставил ногу на кровать, уперев руки в бока. Не хватало только треуголки. «Ладно, герой», — вздохнула она, закрывая книгу и вставая с кровати. «Ты, конечно, молодец, что сообщаешь мне все в последний момент, но я уже привыкла. Соберу небольшой чемодан». К вечеру следующего дня нас встретила столица с ее огнями и яркими вывесками. Я предупредил Валеру заранее, что приеду с Машей, так что на этот раз нас встречала целая делегация. Неудобно было только то, что кто-то на дирижабле сообщил, что в Москву летит Кузнецов. И нас на выходе уже ждала толпа репортеров. «Господин Кузнецов, можно вас на пару слов? Ваша светлость, а правда, что вы в одиночку пересекали дикую зону? Господин Кузнецов, можно вас сфотографировать? Господа Кутузова, на каком вы месяце?» И таких вопросов были сотни. На всякий случай, я попросил Лору по возможности стереть все данные с фото и видеоаппаратуры. Подобная желтая пресса меня не сильно радовала. Не люблю, когда так нагло лезут в мою жизнь, и я не собираюсь с этим мириться. Если хотят интервью, пусть звонят и договариваются заранее, а не вот так, поджидать меня у вокзала. Валера, к слову, приехал с гвардейцами, для которых мой приезд стал спасением. Пока я в Москве, Валера больше проводит времени со мной и меньше с ними. Бойцы сделали живой коридор, чтобы репортеры не прыгали на нас с женой. На этот раз они приехали на комфортном микроавтобусе. Все же Валера может, когда хочет, а еще понимает, что для Марии надо выглядеть чуть более прилично. Это со мной он мог погонять на спорткаре. С супругой же он вел себя очень обходительно. А я думал, ты возьмешь с собой Тари, познакомишь с обитателями московского поместья, так сказать, как бы невзначай, сказал Валера, пока мы ехали до дому. А надо было, удивился я. Ну уж прости, ее тело вживую выглядит чуть по-другому. Да я же не про это, хмыкнул он и отвернулся к окну, сделав вид, что обиделся. «Я чего-то не знаю», — шепнула мне на ухо Маша. «Просто астральное тело немного отличается от того, что ты видела». «И намного?» – удивилась она. «Я думала, она такой же монстр». «Конечно, нет. У большинства совершенно другое астральное тело. Конечно, они могут его менять по желанию, но все же редко это делают. Ты бы спросила у Светы, как выглядит Игорь. Наверняка она уже научилась различать его в своем внутреннем хранилище». «Слушай», — Маша собралась, и ее взгляд заставил меня напрячься. «Насчет Светы, когда вернемся, нам втроем надо поговорить». «У-у-у», — протянула Лора. «Ну что ж, молодой жених, кажется, у нас скоро будет пополнение, и это не ребенок. Ты это, давай не шути, ладно?» — предупредил я, а Машу спросил. «А по поводу чего? Давай приедем, и она сама тебе все объяснит, хорошо?» «Ох уж эти женские недомолвки. Ну ладно, сделаю вид, что не понял, о чем речь. Кстати, должен тебя предупредить, что в поместье есть много нового». «Да», — удивилась она. «Например, давай приедем, и ты сама все увидишь», — ухмыльнулся я, ответив тем же приемом. «Ах ты». В поместье мы вышли и, пока Маша руководила выгрузкой багажа, я спросил Валеру: как там Налимовы. Для них построили большой ангар. У них не осталось никакой силы, но выглядят они так же уродливо. За территорию поместья они не выходят, да и не хотят, сказал он шепотом. Ясненько. Принеси пока тот портальный камень. Сегодня у нас будет работенка. Пока же мы с Машей прошли в дом. Честно сказать, мне приятно оказаться тут. Хоть поместье и меньше, но тут куда уютнее. Хотя, может, это из-за отсутствия большого количества народу. Тут ко мне на плечо сел Геннадий. Давненько я не видел этого голубя. И тебе здорово, пернатый, погладил я его по грудке. Кстати, болванчик сделал облет территории и не нашел Емелю с Алисой. Зато показал конюшни, которые разрослись на несколько зданий. Все же с подскочившей популярностью рода Кузнецовых конный бизнес разрастается. Так как Маруси тут не было, а Валера питался как варвар, то пришлось готовить самим. Быстро поужинав, мы поднялись в спальню. От всех этих перелетов и поездок, Маша быстро уснула. А я, аккуратно выскользнув, спустился в гостиную, где меня ждал Валера. «Слушай, Валер, хотел спросить, а где наша сладкая парочка?» «О!» – поднял палец здоровяк. «Эти двое уехали на свидание. Кажется, Емеля забронировал ужин в ресторане. Должны ночью вернуться. Ох уж эта новая ячейка общества!» Вздохнул я, доставая из рюкзака второй портальный камень. «Ну что, пойдем, посмотрим, куда ведут наши камешки». Глава 20. Маленькое предупреждение. «Дима, привет, как у тебя дела?» «Мика, принцесса, привет». «Ох, отец совсем загонял. Постоянно таскает с собой из-за всей этой ситуации». «Дима, такова участь принцессы, но я думаю, это скоро закончится». «Мика, принцесса, да, было бы здорово. У нас в ноябре красивое цветение сакуры». «Дима, ой, это что, сама принцесса зовет меня в гости? А что скажет папа?» «Мика, принцесса, так, Бердышев, слышишь, не наглей, никто тебя не зовет, я просто, ну в общем, не хочешь, не едь, но тут красиво». «Мика, принцесса, кстати, мой телефон могут проверять для безопасности, так что папа, может, и в курсе». «Дима, на всякий случай, я ничего плохого не имел в виду, это для императора Японии, а мне стоит уже оглядываться, 00, Мика, принцесса, вряд ли, если ты еще со мной переписываешься и еще жив, то все хорошо, Мика, принцесса, не переживай, я, если что, тебя защищу». «Дима, вы думаете обо мне, как о посредственном маге, уважаемая принцесса». «Мика, принцесса, да я верю, верю, честно. В общем, если что, у нас очень красивая природа. Ты же уже был, да и твоя очередь приехать». «Дима, да я только за. Надо бы родителей предупредить. Да и у нас сейчас тут. Миша Кузнецов вернулся недавно. Да и сама знаешь, что у нас на Западе». «Мика, принцесса, не по переписке, Дим». «Дима, прости, тогда я точно приеду». «Мика, принцесса, поймала на слове. Поместье рода Кузнецовых. Г. Москва. После полуночи. Автомобиль подъехал к воротам КПП уже за полночь. Гвардейцы, увидев знакомые лица, отметили двух человек в журнале и открыли шлагбаум. «Честно, я таких блюд еще не пробовала», — призналась Алиса. «Честно, я тоже», — выруливая к гаражу, — сказал Емеля. «Да и музыканты играли очень круто». «Да, тоже хотела это сказать». Они заехали в гараж, оставили машину и вышли на улицу. Странно, но в округе было чересчур тихо, вроде ребята на КПП ничего такого не сказали, хотя они вообще мало говорят, а у бассейна трава примята больше, чем обычно. Хаем удивился Емеля, оглядывая территорию. «Как будто что-то не так, стой тут, я к ребятам в конюшню». «Я с тобой», — схватила его за руку Алиса. Парень слегка покраснел, все еще не мог привыкнуть к тому, что они встречаются. «Ладно». Они дошли до главной конюшни. Уже на подходе услышали смех и болтовню. Кажется, работники не спали. Парочка аккуратно заглянула внутрь и на пару секунд застыла в изумлении. Буквально в центре ребята расстелили скатерти, поставили большой тазик с шашлыками. Где-то достали самогонку, маринованных огурцов с помидорками и зеленью. И все бы ничего, но Емелю с Алисой смутило два момента. Во-первых, обычно конюхи так не делали, а значит, был какой-то повод устроить праздник. А во-вторых, с ними сидели отец и сын Налимовы. Два крылатых и рогатых монстра очень колоритно смотрелись в компании качков. Все смеялись, шутили и болтали. Атмосфера была дружеской. И это при том, что Налимовы обычно не особо общались с ребятами из конюшен. «А что за праздник?» — зашел Емеля. «Привет, мальчики!» — помахала Алиса и, не дожидаясь ответа, скользнула к миске с шашлыками. Все переглянулись и удивленно посмотрели на начальника. «Как, Емель, а ты чего, не слышал? Валера разве не звонил?» — сказал один из ребят. «Нет», — немного смутился Емеля. «Просто его телефон остался дома, с кем не бывает. Так господин Кузнецов приехал». «А как?» — чавкая лавашом, удивилась Алиса. «Ох, пропустил. Вот же ж голова садовая», — запричитал Емеля. «Что теперь он обо мне подумает? А где он сейчас? Да с Валерой куда-то утопали. Мы их видели у складов недавно», — махнули парни. «Блин, как же стыдно». Емеля опустил голову и сел рядом со всеми. Ему тут же протянули вилку с кусочком мяса. «Да не, я не голодный, а я не против», — перехватила кусок Алиса и тут же закинула в рот. К нему подсел Налимов-старший. Их теперь легко было различать по размеру рогов. У папы большие, у младшего поменьше и не так закручиваются. «Слушай, да расслабься», — похлопал он по спине конюха. «Насколько я понял, Кузнецов не тот, кто будет держать обиду. Он же все понимает. Парни рассказали, что у вас свидание. Все нормально. Уж если он нас не убил, то тебе он точно ничего не сделает». Емеля поразмыслил. Все же, Михаил был очень компанейским и добрым парнем. Если ему все рассказали, он поймет и простит. «Да, как-то неудобно получилось», — почесал тот голову. «Ладно, утром покажу ему новых коней». Как раз в части его возвращения Алиса вдруг подскочила. Выражение лица резко изменилось, став серьезным и сосредоточенным. Подобное поведение могло удивить обычных людей. Вот только конюхи еще были первоклассными бойцами. Они знали, кто такая Алиса и что она может. Так что ее резкая смена настроения вызвала у них одну реакцию. «Что-то не так, рядом враг, кто-то на улице», — произнесла она. Емеля, как самый опытный, встал и аккуратно открыл дверь. Там стояла женщина, которую они уже раньше видели. «Мать Алисы, что ты тут делаешь?» Не скрывая презрения, спросила девушка. «Прошу прощения за столь наглый визит», — произнесла Роза. «Но я бы хотела предупредить о надвигающейся опасности». Никому повторять дважды не требовалось. Все повскакивали. В руках появились молоты, лопаты и вилы. «Очень странно и опрометчиво приходите говорить, что всем будет плохо». «Погодите», — замахала руками Роза. «Не сейчас, но в ближайшем будущем. Уважаемая», — вышел вперед Емеля. «Прошу, покиньте нас, это частная территория». «Конечно, конечно», — кивнула она и выглянула из-за плеча Емели, чтобы посмотреть на Алису. «Доченька, пожалуйста, возьми эту цепочку. Если что-то будет тебе угрожать, она защитит». Она протянула руку с золотой цепочкой Емели. «Мне ничего от тебя не надо», — фыркнула девушка. «Пожалуйста, ты же ее любишь, я это вижу», — обратилась Роза к Емеле. «Передай». Конюх долго думал, но все же взял подарок, а не чувствовал от женщины никакой опасности. Роза же сделала пару шагов назад. «Опять ты?» — раздался грубый голос у нее за спиной. «Я думал, ты пропала надолго. Ранее мы с Валерой спустились в подвал, оттуда попали в портальный зал. Должен признать, Ковальский отлично поработал, провел электричество, расчистил арки, даже подмел, и все в одиночку. Он-то понимал, насколько это ценное открытие. Ну, с чего начнем?» Я подбросил камни в руках, хотелось бы закрыть гештальт. Валера ткнул пальцем в тот камень, который был причастен к лишению большей части его сил. «А то аж трясет». «Понял, принял. Потуши фитилек». Один камень я оставил в пещере, а второй вставил в портал. «Ну, господа, какие у вас мысли?» Разминая руки, спросил я. «Не Российская империя», — предположила Лора. «Думаю, дикая зона», — твердо сказал Валера. «Ставки приняты, ставок больше нет». Болванчик задрожал от предвкушения, как будто ребенку показали подарок под елкой. Кажется, этот парень тоже полюбил путешествия, только Ерх за спиной, как всегда, немного трусил. «Но это нормально». «Ладно, погнали», — вздохнул я и шагнул в портал. «Уж не пойму, это из-за того, что у меня теперь есть основа к телепортации или просто совпадение, но переход в этот раз дался куда проще, чем в прошлый. Вы вышли в таком же зале. Портал за спиной пока остался открытым. Лора, где мы?» «Ох, мальчики, вам это понравится», — улыбнулась она. «Мы в Китае». «Что?» — выпучил я глаза. «Опять? Ну уж нет. Нахрен. «Да погоди», — помахал рукой Валера. «Давай посмотрим, что наверху. Одна часть меня хотела поскорее вернуться домой. Все же Китай запомнился мне как не самая приятная страна. Скажу честно, отвратительная. Мне не понравилось. Единственный плюс — это Чан, и он как раз должен уже приехать на Сахалин. Почему я не взял его с собой через портал? Ну, потому что, как бы я к нему хорошо не относился, ему пока не стоит знать про мои тайны. Поживет пару лет, освоится, а там, посмотрим. Мы поднялись наверх. Оказалось, что это те же скалы, в которых мы прятались с Чаном, когда направлялись к Корее. Только скрыта эта пещера была гораздо лучше. Хм, Лора о чем-то задумалась. Тоже почувствовала, ухмыльнулся Валера. Я же не понимал, что с ними. А чем вы? Тут сильная магия сокрытия. Это место просто так не найти, даже если захотеть, пояснил Валера. Крутой мужик накладывал эти чары. Почему мужик сразу? Возмутилась Лора. Может, женщина? Да что ты понимаешь? Махнул он рукой и пошел выше. Хм, мы стояли на небольшом уступе. Узкая тропинка спускалась вниз по склону, уводя за гору. Болванчик проверил, и оказалось, что там неподалеку есть город. Что ж, запомним, но в ближайшее время мне на Китай глубоко наплевать. Пусть царь разбирается. Посмотрел, красиво, закрыл гештальт, встал я рядом. Ага, кивнул Валера. Какая же херня, горы какие-то. И мы с разочарованным Валерой вернулись обратно. На очереди еще один камень. Но как только оказались на территории поместья, Валера и Лора опять напряглись, и в этот раз я тоже почувствовал чужое присутствие. Причем этого я раньше не ощущал. Новый вид маги, болванчик среагировал моментально и улетел на улицу. Наверх, быстро, сказал я и побежал по лестнице. С Валерой мы выбежали из дома, опять она с этим пастухом, и за два шага сократил расстояние от дома до незнакомки. Опять ты, я думал, ты пропала надолго. Женщина нисколько не удивилась. Она медленно повернулась и посмотрела на меня, что бы ни произошло до этого, но я не чувствовал от нее враждебности. Молодой Кузнецов, казалось, женщина немного расслабилась. Ты похож на Володю, надеюсь, только внешне. Она перевела взгляд на Валеру, и тебе привет. Откуда? Я на секунду замолк. Ты из отряда Кузнецова Владимира, догадливый, кивнула она. Меня зовут Роза, рада с тобой познакомиться. Расслабься, я о ней рассказывал. Махнул рукой Валера и прошел в конюшню. Остальные тоже расслабились, увидев начальника. Все убрали лопаты и молоты и медленно вернулись за стол. «О, вы че шашлык жрете? Сюда!» Услышал я довольный голос Валеры. «Емель, иди сюда! Алиса, подойдите! Дальше будет скучно! Лучше расскажите, как сходили на свидание!» Судя по всему, Валера с братом полюбили смотреть мелодрамы, как и сплетни. «Я знаю, что в тебе сидит частица какого-то божества», обратился я к Розе, но насколько мне известно, ты раньше служила хаосу. Почему я должен терпеть твое присутствие у себя? Женщина улыбнулась и подошла ближе. Если ты столько знаешь, то и причину сотрудничества с хаосом тоже. Я кивнул. С момента, как я узнал про этих божеств, понял, что ни одно из них не несет блага для человека. Возможно, но это лучше, чем хаос. И зачем ты пришла? Понятно, что она теперь сделает все, чтобы заслужить доверие дочери. Сколько бы ошибок она ни совершала за свою долгую жизнь, эта женщина была в отряде моего предка, и что-то мне подсказывало, что он разбирался в людях. Поэтому я был уверен, что Роза не несет никакого вреда, по крайней мере сейчас, да и Валере в таких делах я привык доверять. Я пришла предупредить об опасности. Хаос скоро вернется с новой силой, и не только он, она говорила спокойно, как будто читала список покупок в магазине. Много кого привлекает этот мир. И чем же, удивился я, вот только наплыва разных потусторонних существ нам тут не хватало. Я же не успел стать сильным. Пусть хотя бы прибывают по одному. Не знаю, честно сказала она. Чем-то, ясно. Это все, да. Могу я еще немного побыть рядом с дочерью? Я посмотрел на Алису. Настроение у нее было не самым радостным. Это ты не у меня должна спрашивать. Роза кивнула и повернулась к дочке. Алиса, нет, твердо сказала она, я не готова. Я понимаю, печально улыбнулась Роза. Что ж, до свидания, молодой Кузнецов. Любавке привет. Она направилась к лесу. Постой, окликнул я ее. В следующий раз лучше приходи, как положено, через КПП. Все же ты позиционируешь себя гостем, а не врагом. Роза слегка улыбнулась. Ну точно не Володя, и она подмигнула мне. Хорошо, в следующий раз я буду приходить по всем правилам. После чего скрылась в лесу. Я не стал просить болванчика, чтобы он следил за ней. Если бы она хотела, то напала бы, когда подошла ближе. Да и Валера бы вмешался. Даже с теперешним объемом сил, он был машиной для убийств. Вот кого надо брать с собой в путешествие. Вся поездка сократилась бы в два раза. Алиса немного расслабилась. «Ну как, все хорошо?» – поинтересовался я. «Да, спасибо». Попробовала улыбнуться она, но вышла натянута. «Так», – я похлопал в ладоши, привлекая внимание. «Давайте, расходимся». Никто не был против. Все равно, уже все возбуждены от произошедшего. Я же выцепил двух монстров. «Так, вы двое, давайте отойдем, поговорим». Существа посмотрели друг на друга, грустно вздохнули и пошли за мной. «Освоились?» – спросил я. «Да», – ответил Налимов-старший. «У тебя тут хорошо. Что думаете делать дальше?» «Ты хочешь нас выгнать?» – спросил отец. Его сын благоразумно шел рядом и молчал. «А, так вот что это за грустный вздох. Они думали, что я их выгоню. Забавные демоны. Хех, куда же они такие пойдут-то?» «Кажется, они и сами это понимали». «Точно нет», – успокоил я их. «Думаю, вы уже поняли, что Валера не тот, с кем можно шутить». «Да», – кивнул Налимов. «Странный мужик, мне показалось, или его сила сравнима с Есениным, а ты встречал Есениных?» – удивился я. «Ну, нет, но предполагаю». Пока мы шли, Лора проводила незаметное сканирование их внешности. Все же меня не до конца покидали мысли, что в них еще может что-то сидеть. «Я попробую вернуть вам тела», немного поразмыслив, сказал я, «но это будет не скоро, и не факт, что получится». «Мы понимаем», смиренно кивнул старший Налимов. «А пока ведите себя хорошо и не выходите за территорию», я указал на крылья у них за спиной. «Научились летать?» «Ну», протянул сын. «Папа, вроде, пробовал, а я, упал, ожидаемо». Их строение и нервные окончания не могли подстроиться под новые конечности. Это как если бы у взрослого человека вырос бы хвост. Вроде двигается, а как им правильно управлять, надо еще и соображать. Тут так же. «Я так понимаю, с деревенскими вы уже знакомы?» – спросил я, только с главой деревни. Про себя я отметил, что неплохо бы исправить и эту проблему. Все же им придется жить тут очень долго. Найти что-то похожее на Валерина тело. В общем, мы немного поболтали. У них просто нет выхода, кроме как довериться мне. Они были готовы на все, чтобы вернуть прежний облик. Я проводил их до ангара, в котором они жили, и вернулся к дому. Валера сидел на крыльце в кресле с тазиком шашлыков и трескал их как семечки. «А ты чего расселся?» Взяв кусок, я закинул в рот. «А не дурно. Надо заставить их сделать еще», — воодушевленно сказал Валера и поставил тазик на стол. «Я так понимаю, мы не закончили?» Я хищно улыбнулся и покрутил руками. «А ты уже устал? Нас ждет еще один портальный камень». Мы спустились в подвал. После недолгих манипуляций, я водрузил камень в стену и мы подождали, пока портал откроется. В этот раз он был немного мутноватым и из него повеяло холодком. «Как же я рад, что ты приехал!» — радостно сказал Валера, делая вращение корпусом и пару боксерских ударов в воздух. «Хоть какие-то приключения. Надеюсь, там есть с кем подраться. А я надеюсь, там будет что-то интересное». В последний момент я подумал о теплой одежде. Все же, моя магия не до конца восстановилась. Но мой партнер уже пошел вперед, и мы шагнули в портал. Глава 21. Встреча старых знакомых. Как же я пожалел, что не взял хотя бы теплую кофту. Тут не то что прохладно, невероятно холодно. Лора начала аккуратно разгонять энергию, потому что простое повышение температуры не помогало. Зато Валера как маленький ребенок стоял и смотрел на падающие снежинки. Это еще хорошо, что не было сильного ветра, так бы вообще пришлось туго. «Лора, напомни, почему мы не отправили болванчика?» «По дурости», — вздохнула она. «Ага, я так и думал», — кивнул я. «Если прошлые места телепортации были в закрытых залах, то тут мы стояли на чертовой вершине горы. Это что за твою мать?» «Нет, я не спорю, красиво, но Володя мог бы сделать хоть небольшой тамбур, трудно что ли?» «Лора, где мы?» — стуча зубами, спросил я. «Северная империя, севернее пояса», — она показала нам карту и примерное расположение. Валера с интересом смотрел вниз, и мне не нравился этот его оскал. «Только попробуй», — погрозил я ему пальцем. «Ты указываешь королю?» — в секунду вскипел он, и даже снежинки начали шипеть, касаясь его кожи. Я говорю своему другу: «Тут, нахрен, блин, холодно. Пошли отсюда». «Посмотрели и хватит, нам здесь делать нечего. Я хочу посмотреть, что внизу». Опять маниакальная улыбка. «Если ты останешься тут, а я уйду, то портал закроется. И что, будешь добираться до дома на своих двоих? Блин, зачем я это сказал?» Его взгляд еще больше стал похож на сумасшедший. а это идея», – воскликнул он. «Мне необходимо подобное испытание, чтобы восполнить свои силы». «Валера», – я вздохнул и потер переносицу. «Послушай, ты же король, верно? Ты и у себя на планете поступал так же импульсивно, от тебя зависит московское поместье. На тебе люди, как в деревне, так и гвардейцы». Кажется, моя мысль до него начала доходить, но все равно он еще раздумывал. И тут уже в дело пошла тяжелая артиллерия. Я даже не думал, что Тари вмешается и предотвратит великое паломничество Валеры через северный метеоритный пояс. «Валера», — услышали мы ее голос, — «я правильно поняла, что тебе приятнее компания каких-то тварей, чем наша? А как же твои слова в баре?» Я посмотрел на Лору, которая в отличие от меня была в плотном пуховике с мехом на капюшоне. Она так укуталась, что торчали только ее нос и глаза. «Кажется, я что-то упустил», — Лора пожала плечами, а Валера слегка смутился. «Ну нет, конечно, мне с вами гораздо приятнее проводить время. Ты рассказывал, какой ты идеальный правитель, а тут решил бросить все и пойти на амбразуру», — продолжала давить Тари. «Кто бы мог подумать, что королева термитов окажется такой властной женщиной, что даже Валеру смогла приструнить. Хотя, что он правитель, что она королева, два сапога пара. На этом и договорились. Мы вернулись обратно в дом. «Хочу горячий чай», — сказал я, игнорируя Валеру. «Я с тобой». Мы поднялись наверх, попили чайку, и я вернулся к Маше. Время уже почти утро, так что поспать мне много не дали. Удивительно, но моя дорогая и горячо любимая жена даже приготовила мне завтрак, пока я просыпался. На столе меня ждали тосты и блины. Кажется, за то время, пока я отсутствовал, Маруся натаскала Машу на готовку. «Ну что, завтра у тебя визит в Кремль?» — попивая чай, сказала она, заодно изучая газету. «Волнуешься?» Я сел напротив, пододвинул тарелку с колбасами и сырами, завернул в блины и закинул в рот. Должен признать, у Насти появился конкурент, потому что получилось очень вкусно. Пока еще не как у Маруси, но этого я говорить не буду. А чего волноваться? Я видел такое, что посещение царя и награждение – вообще пустяк. «И что же ты такое видел?» — улыбнулась она, облокотившись на ладонь. «Ты так и не рассказал». «Да много чего», — призадумался я. «Например, тут я вспомнил про группу спасенных из Османской империи. Со всеми этими проблемами из головы постоянно что-то вылетало. Кажется, с ними был еще и Трубецкой, почему бы не навестить и его? Вроде с графом Бердышевым их род помирился, надо бы уточнить и позвонить. Думаю, Марк хорошо управляет нынешним положением своей семьи. Слушай, сегодня же целый день свободный, а давай я тебя кое с кем познакомлю», — заговорщицки предложил я. «Ох, Кузнецов, вы тот еще интриган», — хихикнула Маша. «Я согласна». Во время завтрака к нам приковылял Валера. Вид у него был помятый. «В кои-то веки, но все же странно. Такого короля я видел впервые. Что с тобой?» — удивилась Маша, наблюдая, как он медленно подходит, берет большую вазу для цветов, наливает доверху воды и жадно пьет. «Да так, немного нестандартная тренировка была», — многозначительно глядя в окно, произнес он, затем поставил вазу на прежнее место, достал из ящика лапшу быстрого приготовления и начал ее заваривать. Мы же с Машей молча наблюдали за этой странной и забавной картиной. Она-то не знала, что после того, как мы вернулись, Три утащила Валеру на свой остров во внутреннем хранилище. Что она там с ним делала, я не в курсе, и что-то мне подсказывает, не стоит узнавать. Кстати, мы с Лорой построили королеве термитов неплохой остров по ее наброскам. Поначалу я думал, что это будет что-то грандиозное, может, замок или огромный улей. Но зачем ей одной столько места? Поэтому она попросила небольшой домик в три этажа и сад, в котором она могла выращивать цветы. Как оказалось, ее заинтересовали мои змеи в огромном черном кубе. Она попросила к ним доступ, сказала, что будет дрессировать вместе с Лорой. Моя помощница только рада. Они неплохо сдружились за такой короткий период, и, судя по всему, очень любили подкалывать Валеру. В общем, мы подождали, пока он поест и отправится по своим делам. Маша спокойно дочитала газету. «Пошли», — первой остановкой была деревня. Заодно по дороге я узнал, что Сергей Михайлович медленно, но верно продвигается по пути освобождения Валахи, и, возможно, он скоро приедет, но это не точно. Вдалеке появились верхушки уютных домов и слышался гул площади, но у меня зазвонил телефон, номер мне был неизвестен. «Слушаю, князь Михаил Кузнецов?» — поинтересовались женским голосом. «Он самый», — кивнул я. С кем имею честь говорить? Графиня Нахимова Изабелла Владимировна вас беспокоит. Надеюсь, я вам не помешала? Вот так неожиданный звонок, которого я совсем никак не ожидал. Нет, что вы, Изабелла Владимировна, не помешали. Я звоню по просьбе мужа и дочери. В ее голосе хоть и прослеживалось легкое недомогание, но говорила она твердо и уверенно. Мне сообщили, что вы в Москве. Совершенно верно. Мой супруг приготовил для вас ящик каких-то деталей. Сказал, что это очень важно. Простите, не могу лично их привезти. Не могли бы вы? Ох, разумеется, опомнился я. Неужели они нашли еще детальки болванчика? Тогда буду ждать вас в любое время. Она вздохнула. Все равно целыми днями дома. Тогда постараюсь заехать к вам сегодня. Договорились. После чего я отключился и посмотрел на Машу. Та делала вид, как будто не слышала ничего. Кажется, я придумал, чем нам занять целый день. Мама Светы очень интересная женщина. Помню, как мы познакомились. С родителями приехали к ним в поместье. Мне тогда было лет 10. Она рассказывала смешные истории и подарила мне большую игрушку, сказала Маша. Угу, я же вспомнил, как мы с Лорой хотели посмотреть недуг матери Светы. Что ж, кажется, выдался отличный шанс. Мы дошли до деревни. Османов поселились свободные, двухэтажные таунхаусы на краю. Так им было удобнее. Усина я нашел моментально. С самого утра он занимался своими делами и сейчас на внутреннем дворе готовил блюдо в огромном чане. Вижу, вы освоились. Поприветствовал я новых жителей своей деревни на их языке. Вай, кто к нам пожаловал? Засуетился Усин. Сейчас скажу жене, чтобы накрыла на стол. Не стоит. Замахал я руками. Мы ненадолго. Познакомься, моя жена, Мария. Мужчина быстро оказался рядом с нами и поклонился. Мое почтение, госпожа. Ваш супруг поистине широкой души человек. Он, рискуя своим временем и жизнью, спас нас от неминуемой гибели. Если бы не он, нас бы давно не было на этом свете. И мало того, он приютил нас после того, как нас в собственной стране выдали за преступников. Маша аккуратно наклонилась ко мне и тихо произнесла: «Ты же мне потом расскажешь эту историю, непременно». Я прервал долгие хвалебные речи мужичка, и мы втроем вернулись за стол. Он продолжил заворачивать мясо в листья винограда. «Усин, по поводу ваших сыновей, надо было решить этот вопрос. Что вы думаете по поводу них? Насколько мне известно, у них сейчас все хорошо. Правитель вылечился, и наши дети в безопасности, и для меня это главное. Но я передал письмо, что в случае чего, пусть двигаются в сторону Российской империи. Надеюсь, вы простите мою наглость. Если у тебя больше нет родственников, то все хорошо», — улыбнулся я и встал. «Ладно, Усин, прости, но у нас еще много дел. Рад, что у вас все хорошо. Передавай привет жене и остальным. Чуть позже заскочу к вам на чай. Вай, буду ждать с нетерпением». Далее мы с Машей прогулялись по деревне и посмотрели, что тут изменилось, а изменилось тут много чего. Появился рынок, парочка магазинов, кафе и даже театр. Небольшой, но все же. На телефон пришло сообщение от Коли Перестукина из Сахалина, что к ним прибыл мой человек. Он еще добавил, что на актера похож. Теперь самое время раскрыть Маше небольшой секрет рода. Так, ну тут мы закончили. Взяв ее за руку, я мягко потянул ее к дому. Может, теперь на Сахалин смотаемся? Ненадолго. Думаю, часа за 4 уложимся. Ты в порядке? Может, съездим к Чехову в центр? Какой Сахалин? Мой Сахалин. Я понимаю, что не Есениных, но туда лететь добрых 4 дня. Не, я 4 не хочу, фыркнул я. Но есть способ побыстрее. Надо же, но она мне не поверила. Что ж, зря. Мы дошли до дома, как нас нагнал Емеля. А этому-то что надо, господин? Да, что такое? Вытаращился я на него. Что-то серьезное. Он перевел дух и гордо выпятил грудь. Прошу прощения, что вчера не смог вас встретить. Мой косяк, который я постараюсь исправить. Да было бы что исправлять. Нагнал жути, а теперь несет непонятно что. Тьфу ты, блин, напугал. Ничего не надо, Емеля, все хорошо. Позвольте я вам покажу новый вид лошадей. Они у нас появились совсем недавно, эксклюзивно. В империи такого точно нет. Мы с Машей переглянулись. Я понял, что просто так нам от него не отделаться. Проще и быстрее согласиться. Мы прошли в дальнюю часть конюшен. Главный конюх буквально светился от счастья. Такое ощущение, что он нам не коней идет показывать, а машину времени или вечный двигатель. Итак, позвольте представить вам уникальную породу для наших широт. Он открыл стойло. Монгольская лошадь. Я даже рот открыл от удивления. Нет, я хотел, конечно, как-то привезти ее из Монголии, но, скажем так, много препятствий у этой затеи. А тут, на тебе, аво, как тебе удалось достать таких красавиц? Изумилась Маша. Всего в стойлах стояли 10 лошадей. Емеля, я даже не мог подобрать слов, настолько был поражен. В голове крутилась реклама эксклюзивных жеребцов. Я видел, как аристократы выстраиваются в очередь, и мы зарабатываем кучу денег. Приятно, но что-то я размечтался. Кого ты убил, чтобы достать аж десяток? Во сколько это обошлось Наде? Она вообще знает? На все мои вопросы Емеля гыкнул. Отвечаю по порядку. Он получил от меня нужную реакцию. Я никого не убивал. Ни во сколько. Надежда не в курсе. Так, я немного напрягся. Мне эта тема уже не нравится. Да все нормально, Михаил Викторович, махнул рукой конюх. Просто это очень старый заказ, который я делал еще при вашем отце. Я знал, что эти лошади очень дорогие. Мы отправили деньги около 2 лет назад, но после этого была тишина. А тут недавно бац, и пришли. Говорят, поставщики поменялись. Энда, удивительно. Я дал Емеле указание поговорить с Надей, чтобы сформировать бюджет. Лошадей надо разводить и сделать запросы в рода, которые занимались коневодством. Вдруг у них тоже есть монгольские скакуны. Так мы сделаем процесс намного быстрее. А знаешь, я, кажется, догадываюсь, почему поставщик оживился, сказала Лора, когда мы с Машей вышли и направились к дому. Просто один князь оказался в Монголии и устроил там, нахрен, переворот. Монгольские коневоды посмотрели по старым записям с твоей фамилией, сравнили с фамилией в новостях и решили, что им лишние проблемы не нужны. Может и так, согласился я. Только как они умудрились переправить столько лошадей через метеоритный пояс и аж в Москву? Загадка. Но мне, по большому счету, наплевать. Дома я откопал в шкафу теплые вещи и сказал Маше переодеться. Ты меня все больше пугаешь, говорила она, но не стала спорить. Да все будет нормально. Я загадочно улыбнулся. Перед спуском в подвал я прихватил 2 куртки. После ночного путешествия в Северную империю, все может случиться. Пусть лучше пуховик окажется лишним, чем его будет не хватать. Мы спустились в подвал и прошли в портальный зал. Аво, а я и не знала, что у тебя под домом столько места, удивилась Маша. Ты погоди, это не самое крутое, улыбнулся я, беря ключ-камень для Сахалина. Но ты должна понимать, все, что тут происходит, это тайна нашего рода. Миша, она многозначительно посмотрела мне в глаза. Ты меня за кого держишь? Я, как никто другой, понимаю, что значит секреты рода. Что ж, тогда отправляемся на Сахалин. И я вставил камень в арку. Вспышка и мелкие линии энергии сложились в паутину, обволакивая проход. Это портал, округлила глаза Маша. Я много слышала о таком, но никогда не видела. Мама говорила, что это забытая магия. Как видишь, не совсем. Пожал я плечами и протянул ей руку. Моя дорогая, позвольте проводить вас на наш остров. Когда мы прошли через арку, я понял, что прав и теплые вещи понадобились. Хоть мы и в закрытом зале, но Лора сообщила, что наверху моросил холодный дождь. Я позвонил Перестукину и попросил, чтобы он приехал за нами на машине и сообщил координаты. Ну как, повернулся я к впечатленной Маше. Рада, что у тебя такой крутой муж. Ты не перестаешь меня удивлять, кивнула она, удивлена. Но в том зале я видела много арок. Куда они все ведут? Это очень хороший вопрос. Надо найти специальные камни-ключи для этих арок. Они реагируют только на меня, как наследника Кузнецовых. И сколько у тебя уже есть? Вместе с Сахалином? 3. Не густо. Нифига себе, не густо. Возмутилась Лора, появившись рядом с ней. А сколько у рода Кутузовых порталов? 0, а у нас 3. Между прочим, это на 3 больше, чем у нее. Деловая какая. Ладно тебе, улыбнулся я. Хватит бухтить. Поднявшись к поверхности, мы подождали, пока за нами приедет машина, после чего нас отвезли в администрацию. Именно там находился Чан. Ехать до Южно-Сахалинска всего 30 минут. Удобно, чтобы делать неожиданные визиты. Когда мы заехали в город, я понял, что пока меня не было, тут многое поменялось. По крайней мере, на первый взгляд. По улицам ходили гвардейцы с моим гербом. То тут, то там велись ремонтные работы. В общем, столица перестраивалась. Теперь надо посмотреть, что с остальными городами. Подъехав к администрации, я увидел у входа целую делегацию. Тут был и Перестукин со своей командой, и Чан, укутанный по макушку в шарфы, а еще куча гвардейцев, которых командировали из Широкого. «Михаил!» — воскликнул Чан. «А я тебя ждал. Нам надо поговорить. Мистер Чан, конечно». Мы обменялись рукопожатиями. «Пройдем внутрь», —